Глава 16. Я сообщил Изабелле, что намерен осмотреть место преступления и попросил послать с нами Чаури в качестве провожатого. Она с готовностью согласилась и отправилась на поиски управляющего. Мы с Николасом вернулись в гостиную, где Барак и Тоби коротали время за дружеской болтовней. «Этой женщине не занимать смелости и силы духа», — сообщил я. И, несомненно, она всей душой предана своему мужу. «По моему мнению, излишняя смелость идет ей во вред», — заметил Тоби. «По слухам, разбираясь с жалобами арендаторов, она не чуждается самых резких выражений. Суд может счесть ее слишком дерзкой. Я уже дал ей совет держаться поскромнее. Но, несомненно, Изабелла не из тех, кто способен надругаться над мертвым телом. Хотя веский мотив для убийства у нее вне всякого сомнения имелся. «А вы заметили, какой страстный взгляд метнул на хозяйку Чаури?» — осведомился Николас. «Я горбат, но не слеп. Но у меня создалось впечатление, что сама она к нему совершенно равнодушна». «Если Болейна повесят, у Чаури появится шанс жениться на Изабелле, так что вполне возможно, у него тоже имелся повод прикончить Эдит», — предположил Николас. Я испустил сокрушенный вздох. Наш визит в Бриквелл порождал лишь новые вопросы, не давая никаких ответов. Наконец появился Чаури. Мы попросили его отвезти нас к ручью, у которого была убита Эдит. Ручей этот, насколько я помнил, представлял собой естественную границу между владениями Болейна и Вайтерингтона. Чаури прихватил с собой три пары ботинок на толстой подошве. «Там жуткая грязь», — сообщил он. Я взглянул на ботинки. Все три пары тяжелые, большого размера. «Это ботинки мастера Болейна и его сыновей», — пояснил управляющий. «Ту пару, что нашли в конюшне, забрали в качестве улики». Мы поблагодарили его, переобулись и вслед за нашим провожатым вышли из дома. Довольно долго мы шли по тропе, тянувшейся меж вспаханных полей. «Миссис Болейн очень преданно своему мужу», — заметил я, обращаясь к Чаури. «Она прекрасная женщина и прекрасная хозяйка», — с пылом ответил он. «Вы верите в невиновность мастера Болейна?» «Верю. Я служил у него последние 5 лет. Несмотря на свою привычку выходить из себя по пустякам, он хороший человек. Думаю, все, чего он хочет, — спокойно жить в своем поместье». «Кстати, а где живете вы? В том же самом доме, что и хозяева?» «Нет, у меня собственный небольшой домик неподалеку». «О, замечательно!» — воскликнул я непринужденно. «Полагаю, дом достаточно просторный, чтобы хватало места жене и детям». «Я пока не женат». «В вечер убийства вы слышали какие-нибудь подозрительные звуки?» «Я не слышал ровным счетом ничего», — отрезал Чаури и поджал губы. «Если вы хотите узнать, имеется ли у меня алиби, сразу говорю — нет». Поля, расстилавшиеся по обеим сторонам дороги, были разделены на узкие полосы. Нам встретился лишь один участок довольно значительного размера, примерно в несколько акров. На краю этого участка стоял небольшой каменный дом. «Это земли Йомена Чарлисвотера», — сообщил Чаури. «Он прикупил к своему наделу еще несколько полос. Один из разбогатевших фермеров, желающих выбиться в люди. Он даже готов платить за обучение своих детей в школе», — добавил управляющий, и в голосе его послышались нотки осуждения. «Мой отец тоже был йоменом», — сообщил я, «и, на мое счастье, он тоже выбился в люди и послал меня в школу». Чаури слегка смутился. Барак и Тоби перемигнулись. Я заметил, что люди, работавшие в полях, завидев нас, разгибали спину и, опираясь на свои мотыги, провожали чужаков удивленными взглядами. «Пялятся, как на диковинку, недоумки», — недовольно проворчал Чаури. «Ничего, там, куда мы идем, никаких любопытных глаз не будет». Мы прошли еще немного, и поля сменились общинными пастбищами, обнесенными плетенными оградами. В основном там паслись волы и коровы, овец было совсем немного. Справа за пастбищами виднелся пруд, за которым темнел лес. Слева тянулась болотистая местность, поросшая тростником и редкими деревьями. Солнце припекало вовсю, день выдался еще более жаркий, чем вчера. Тоби замедлил шаг и повернулся ко мне. «Это общинные пастбища, мастер Шардлейк. — сказал он, указывая на изгороди. «Во многих местах землевладельцы пытаются изъять их из общего пользования и отгородить для своих овец. Видите этих коров? Каждый из них принадлежит какому-нибудь местному крестьянину и обеспечивает молоком целую семью. Без волов и лошадей крестьяне не могут возделывать землю. Лес дает им дрова и желуди для свиней. На болотах крестьяне собирают тростник и охотятся на диких птиц. Если деревни лишатся общинных земель, они просто-напросто вымрут». «Это, конечно, правда», — кивнул Чаури. «Но не забывайте, в некоторых деревнях общинных земель намного больше, чем требуется крестьянам. А там, где общинных наделов мало, помещики пускаются на любые ухищрения. Взять хотя бы мастера Вайтерингтона. Общинное пастбище в собственном имении он хочет отгородить для своих овец, а крестьянам отдать земли, которые рассчитывает отсудить у моего хозяина». «Но разве закон не защищает общинные пастбища?» — осведомился Барак. «Защищает, лишь на словах», — пожал плечами Тоби. «Сами знаете, кто заседает в суде и ведает всеми земельными документами. Владельцы богатых поместий». «Вы слово в слово вторите этим радикалам, что твердят о всеобщем благе, Локвуд», — усмехнулся Чаури. «Впрочем, бесчестных и алчных землевладельцев у нас и впрямь хватает. С этим трудно поспорить. Взять хотя бы Вайтерингтона». «Мастер Чаури, если я не ошибаюсь, вон та полоса, где трава потемнее, и есть русло пересохшего ручья?» — спросил я, указывая направо. «Старое русло, которое, как утверждает Вайтерингтон, должно являться границей между поместьями». «Это именно оно», — кивнул Чаури. «Хотя ручей давно пересох, но в дождливую погоду старое русло наполняется водой». «А чуть подальше виднеются ручей и мост через него, верно? Расстояние до моста составляет примерно треть мили, насколько я могу судить». «Да, и пока это официальная граница между имениями. Как раз там было найдено тело бедной Эдит Болейн». «Ну что ж, идемте туда». Мы дошли до деревянного моста через ручей. На берегу, принадлежавшем Вайтерингтону, слева тянулись пахотные земли, а справа — пастбища, огороженные плетеными изгородями. Вдали виднелись деревня и шпиль церкви. «Иногда бывает, местному священнику удается разрешить тяжбу между землевладельцами и уладить дело мирным путем», — заметил Чаури. «Но здешний священник предпочитает не вмешиваться в дела своих прихожан. Правду сказать, он недалекий и невежественный, без конца вздыхает о старых добрых временах и печется лишь о собственном покое». Мы поднялись на мост и некоторое время стояли там, глядя на мутные воды ручья, медленно текущего меж заболоченных, поросших ивами берегов. «Хотите увидеть место, где было найдено тело?» — переведя дух, спросил Чаури. «Разумеется». Вернувшись на земли Болейна, мы через калитку в изгороде вошли на пастбище. Пройдя вдоль ручья ярдов 50, Чаури остановился и указал на берег. «Это было здесь, около вон той молодой ивы. Тело обнаружил старый пастух. Когда мне сообщили об этой страшной находке, я бросил все и примчался сюда. Зрелище, доложу я вам, было кошмарное. Совершенно голый труп, стоявший вниз головой в жидкой грязи. Когда убитую вытащили, выяснилось, что череп у нее проломлен, так что мозги вывалились в воду». Я приблизился к берегу, радуясь, что ботинки на толстой подошве позволяют это сделать. Жидкая грязь хлюпала и пузырилась при каждом моем шаге. Николас двинулся вслед, протянув руку Бараку, которому трудно было сохранять равновесие в подобных обстоятельствах. Чаури и Тоби остались стоять в отдалении. «Будьте осторожны, вас может засосать!» — крикнул Чаури. «Смотрите, куда ставите ногу!» «Для того, чтобы поступить с телом подобным образом, потребовалась немалая сила», — пробормотал Барак. «Тащиться по такой грязи с трупом в руках — работенка не из легких». Я оглянулся на мост, на глаз прикидывая расстояние до него. Да уж, убийца наверняка изрядно попотел, если предположить, что Эдит была убита на мосту. А это единственное подходящее место, где можно назначить встречу. Убийце пришлось тащить ее сюда на себе, да еще и в полной темноте. Это мог сделать только сильный и крепкий мужчина, к тому же хорошо знакомый со здешней местностью. «Пожалуй, мне подобное не по силам», — подал голос Николас. «Возможно, преступников было двое?» — предположил он. Некоторое время мы молчали, глядя на воду, казавшуюся почти неподвижной. Сейчас все вокруг дышало тишиной и покоем. «Согласен, притащить сюда Эдит в одиночку трудновато даже для крепкого мужчины», — кивнул я. «Но когда человек охвачен приступом безумной ярости, силы его, как известно, удваиваются». «И все же не исключено, что здесь действовало двое безумцев, взбешенных до последней степени», — настаивал на своем Николас. Я пристально взглянул на него. «Ты имеешь в виду Джеральда и Барнабаса?» «Вполне вероятно, что Эдит, вернувшись, захотела повидаться с сыновьями и назначила им встречу на мосту». «Но все, с кем мы до сих пор говорили, в один голос твердят, несмотря на свой отвратительный нрав, близнецы любили мать. Впрочем, убийц действительно могло быть двое. Мало ли с кем у Эдит имели счеты», — добавил я, окидывая взором поля и равнины. С трудом вытаскивая ноги из жидкой грязи, мы вернулись на тропу. Управляющий поджидал нас, поглаживая свою рыжую бороду. «Мы очень вам признательны, мастер Чаури», — сказал я. «Без вас мы вряд ли отыскали бы это место. Позвольте задать вам еще один вопрос. Случались ли в этой местности за последние несколько лет другие убийства или, может быть, таинственные исчезновения людей?» Вопрос мой, несомненно, привел Дэниела в недоумение. «Нет, что вы!» — покачал он головой. «Мы здесь живем тихо и мирно, если, конечно, не считать драки с арендаторами Вайтерингтона несколько месяцев назад». «Я просто полюбопытствовал», — ответил я, думая о Грейс Боун, которая пропала бесследно незадолго до исчезновения Эдит. «Может, здесь и происходили подобные происшествия, но мне о них ничего не известно», — произнес Чаури. «Если вас не затруднит, расскажите чуть подробнее о стычке с людьми Вайтерингтона», — попросил я. «Насколько я понимаю, драка была довольно жестокой. Мастер Болейн упомянул, что в ней принимали участие его сыновья. Скажите, он ведь попросил вас собрать людей, готовых схватиться с арендаторами соседа?» В темных глазах Чаури мелькнуло недовольство. Меж бровей залегла угрюмая складка. «Начнем с того, что главный и единственный зачинщик этой стычки — Вайтерингтон», — пробурчал он. «Этот пройдоха пытался силой захватить наши земли. У меня имелся осведомитель среди его арендаторов. Так что о намерениях этого негодяя мы узнали заранее и приготовились дать ему отпор. Да, мастер Болейн попросил меня собрать людей, и я решил привлечь близнецов. Отношения с отцом у них скверные, но оба рады любому поводу помахать кулаками. Вместе со своими друзьями, такими же молодыми бездельниками, они сколотили целую шайку и за деньги готовы драться на стороне любого помещика, желающего выяснить отношения со своим соседом или же прогнать прочь арендаторов. Спору нет, было разбито немало носов и скул, но, повторяю, виновник этого — Вайтерингтон и никто иной». «Вы сообщили мастеру Болейну, что хотите обратиться к его сыновьям?» «Нет, я решил не делать этого», — вновь сверкнул глазами Чаури. «С близнецами я связался через их деда». «Возможно, вы приняли верное решение», — кивнул я, а про себя отметил, что, похоже, этот человек при случае может быть жестоким и беспощадным. «Еще раз благодарю вас за помощь и содействие, мастер Чаури. Полагаю, вас ждут дела, не смею больше вас задерживать. Возвращайтесь домой. Мы сейчас отправимся в Южный Бриквелл и попытаемся побеседовать с мастером Вайтерингтоном». «Будьте осторожны, сэр», — предостерег меня управляющий. «Старый хрыч не отличается хорошими манерами. Откровенно говоря, это настоящий дикарь». Перейдя через мост, я оглянулся. Чаури стоял на тропе, глядя нам вслед. Несколько минут спустя до нас долетели возбужденные крики и вопли. Судя по всему, на землях Вайтерингтона вспыхнула очередная стычка.